но жить вместе не собираемся. Чармен нет в Соединенных Штатах. Мне прекрасно известно, где она. Не задавайте больше вопросов. Дэвид, я не стану на них отвечать. Тем более, что и она не ответила на вопрос, который задавала ей ваша супруга. Все семейство, Пейдж. Теперь вам надо спешить, отправляйтесь домой и сложите чемодан. Сложить чемодан? Сатиньязу стало не по себе. Сегодня ночью мы уезжаем в Лондон, Дэвид. Раз уж отныне вы работаете со мной, не волнуйтесь, я приобрел вам билет в первом классе. Разумеется, Дэвид Сатиньяз сохранил самое живое воспоминание о часах, которые они провели вместе в самолете над Атлантикой. Это был их первый полет из бесчисленных совместных перелетов позднее. Он вспоминает о бесконечной, умопомрачительной веренице цифр. Их часами перечислял Климрад своим размеренным тихим голосом, в котором чувствовалась легкая усталость. Сатиньяз тогда узнал, что эти два человека, которых он назовет «черными псами», Лернер и Берковичи, проделали большую работу, действуя параллельно, но никогда не встречаясь друг с другом. Тем не менее, они были не единственными юристами, что занимались делами Климрада. Он вспоминает о том чувстве призрачности, которое иногда его охватывало, заставляя Сатиньяза отбрасывать как нелепую выдумку невероятный ряд имен, компаний, предприятий, фирм в самых разных сферах, которые действовали в Нью-Йорке, в штате Нью-Йорк, вплоть до Чикаго, Бостона и даже Канады. Их несметное количество при иных обстоятельствах могло бы показаться бредовым. И всякий раз Рэб Климрад называл фамилию человека, которого он использовал, через которого прошел, который в определенной мере вызывал его доверие. Для каждой сделки, в то время их уже была добрая сотня, он указывал очень точно до доллара общую сумму, вложенные в него капиталы, даты, особые условия, состояние финансов. Он говорил, какую прибыль думает получить от каждой из 9 своих фирм в Балтиморе, 14 в Бостоне, 23 в Чикаго. Он перечислял все это, никогда не возвращаясь к уже сказанному, чтобы вспомнить что-то им забытое. Дело в том, что он не забывал ничего, и все располагалось в его мозгу и его памяти фантастически четко. Было фантастически классифицировано и фантастически в любую минуту с потрясающими быстротой и точностью оказывалось доступным. В эти часы в темном салоне самолета, где спали все пассажиры, кроме Сатиньяза и Климрада, адвокат никак не мог определить, чему ему следует больше всего удивляться. Потрясающей организации, которую Рэб создал, громадности пущенных в оборот средств или же поразительному устройству его интеллекта. Какими бы признаками он ни характеризовался, все это имело одно имя — гений. За полчаса до посадки Constellation в Лондоне чья-то ладонь легла Сатиньязу на плечо. Он открыл глаза и увидел перед собой стюардессу, которая разносила кофе. «Мы подлетаем, Дэвид», — сказал Рэб. «Хорошо спали?» «Меньше 2 часов», — раздраженно ответил Сатиньяз. Он выпил чашку отвратительного кофе. Климрад занимал кресло справа от него. Сатиньяз повернулся и в кресле позади Рэба увидел маленького блондина-аргентинца со странными желтыми глазами. О нем ему было известно лишь, что зовут его Диего Хаос, и что Климрад говорил о нем: «В присутствии Диего мы можем говорить свободно». Хаос улыбнулся ему. «Вы раньше были в Лондоне?» «Да», — сказал Сатиньяз. Он чувствовал во рту какую-то горечь,